Дон Томео снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Серра, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении Румата с облегчением положил Дона Томео на скамью, а Дон Серра уселся за стол, небрежно отодвинул пачку ордеров, подписанных королем, и заявил, что... Боже мой, наконец пришла пора выпить холодного ируканского. Так, пусть хозяин катит бочку... А эти девочки... И он указал на караульных гвардейцев, игравших карты за другим столом. Пусть идут сюда. Пришел начальник караула, лейтенант гвардейской роты. Он долго присматривался к дону Томео и приглядывался к дону Сера. И когда дон Сера осведомился у него... Скажи, зачем увяли все цветы в саду таинственной любви? Лейтенант решил, что посылать их сейчас на пост, пожалуй, не стоит. Пусть пока полежат. Румата проиграл лейтенанту золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил, между прочим, что собирается зайти к дону Сатарине, у которого есть оружие старинной заточки, и был очень огорчен, узнав, что почтенный вельможа окончательно спятил. Еще месяц назад выпустил своих пленников, распустил дружину, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну. 102-летний старец заявил, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам, и теперь, наверное, долго не протянет. Попрощавшись с лейтенантом, Румата вышел из дворца и направился в порт. Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением дона Ребы 2 года назад для подготовки из мелкопоместных купеческих недорослей, военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонны барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться. По узким ступеням Румата поднялся на 2-й этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики. «Кто есть король?» «Светлое величество!» «Кто есть министры?» «Верный, не знающий сомнений!» «Когда же пытуемый впадает в беспамятство?» «Испытания, не увлекаясь, прекратить». «Школа, — думал Румата, — гнездо мудрости, опора культуры». Он, не стучась, толкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу из-за огромного стола, заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскочил длинный угловатый человек, лысый, с провалившимися глазами, затянутый в узкий серый мундир с нашивками «Министерства охраны короны». Это и был прокуратор патриотической школы, высокоученый отец Скин, садист-убийца, постригшийся в монахи, автор трактата о доносе, обратившего на себя внимание дона Ребы. Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие, Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Отец Скин остался стоять, согнувшись в позе почтительного внимания. «Ну, как дела? Одни грамотеев режем, других учим». Отец Скин осклабился. «Грамотей не есть враг короля. Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей-усомнившийся, грамотей-неверящий. Мы же здесь...» Ладно, верю. Что пописываешь? Читал я твой трактат. Полезная книга, но глупая. Как же это ты? Нехорошо, прокуратор». «Не умом поразить чился. Единственное, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верно, и мы... Ладно, верю. Так пишешь ты что новое или нет?» «Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образом коего, полагаю, область святого ордена». «Это что ж ты, всех нас в монахи хочешь?» Отец Скин стиснул руки и подался вперед. «Разрешите пояснить, благородный дон, суть совсем в ином. Суть в основных установлениях нового государства». «Установления простые, их всего 3. Слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное оным повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми». «А зачем?» «Что зачем?» «Глуп ты все-таки. Ну ладно, верю. Так о чем это я?» «Да, завтра ты примешь 2 новых наставников. Их зовут отец Старра, очень почтенный старец, занимается этой космографией. И брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог. Румата бросил на стол звякнувший мешочек. Твоя доля здесь 5 золотых. Все понял? Да, благородный дом. Румата зевнул и огляделся. Вот и хорошо, что понял. Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне, ученый человек, откуда в благороднейшем доне может быть такая привязанность к Грамотею? Возможно, какие-нибудь особые заслуги. Это ты о чем? Хотя, почему же, да, дочка там хорошенькая или сестра. Вина, конечно, у тебя здесь нет. Отец Кин виновато развел руки. Румата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами. С поспешествование! Мудрецы, смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, если узнаю. Он поднес под нос отцу Кину кулак. Ну ладно, ладно, не бойся, не буду. Отец Кин почтительно хихикнул. Румата кивнул ему и направился к двери, царапая пол шпорами. На улице Премного Благодарения он заглянул в оружейную лавку. Купил новые кольца для ножен, попробовал пару кинжалов, покидал в стену, примерил к ладони, не понравились. Затем, присев на прилавок, поговорил с хозяином, отцом Гауком. У отца Гаука были печальные добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурена, выслушал интересный комментарий к строчке «Как лист увядший падает на душу», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами, продекламировал перед уходом «Быть или не быть» в своем переводе на ируканский. «Святой Мика, чьи это стихи?» «Мои!» Сказал Румата и вышел. Он зашел в серую радость, выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, перевернул, ловко двинув мечом, столик штатного осведомителя, пялившего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее. «Здравствуй, брат Нанин. Сколько прошений написал сегодня?» Брат Нанин застенчиво улыбнулся, показав мелкие испорченные зубы. «Сейчас пишут мало прошений, благородный дон. Одни считают, что просить бесполезно, а другие рассчитывают в ближайшее время взять без спроса». Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с патриотической школой улажено. «Вот тебе 2 золотых. Угу. Оденься, приведи себя в порядок и будь осторожнее хотя бы в первые дни. Отец Кин – опасный человек». «Я прочитаю ему свой трактат о слухах. Спасибо, благородный дон». «Да, чего не сделаешь в память о своем отце. А теперь скажи, где мне найти отца Тара?» Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал. «Вчера здесь была драка, а отец Тара немного перепил. А потом, он же рыжий, ему ребро сломали». Румата крякнул от досады. «Вот несчастье. Почему вы так много пьете?» «Иногда бывает трудно удержаться». «Это верно. Ну что ж, вот еще 2 золотых, береги его». Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румата отступил. «Ну-ну-ну! Это не самая лучшая из твоих шуток, брат Нанин. Прощай!» В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной. Из таверн несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида. Расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Рэбы вот уже 3-й день ни один корабль, ни один челнок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики, поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. На арестованных кораблях группами по 5-6 человек сидели на корточках ширококостные меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках. Наемники-варвары, никудышные в рукопашном бою, но страшные вот так на расстоянии своими длиннющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт На открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи, воспламеняющие море. Жгли нефть для устрашения. Румата миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход. Протолкался через крикливую толпу, торгующую чем попало, от рабынь и черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков. Вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом санцепеке раздутые трупы в матросских куртках и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки. На перекрестке валялся разбитый мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами. Вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями. Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания. Встречные заплывшими глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка-полтора разнокалиберных голов, мужских и женских, лохматых и лысых, мгновенно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места. Атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего, корыстного интереса. Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старик вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись. Что будет угодно благородному дону? Травку, понюшку, девочку? Не притворяйся, ты знаешь, зачем я сюда прихожу? Да не как этот дон Румата. Я и то смотрю что-то знакомое. Сказавши это, он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил. Раз пришел человек, значит, так и надо. А если не надо, то мигнут и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету. Сморщенный старик прилежно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топоча, бегали невидимые ящерицы-мухоловки. Неподвижные люди у стен были главарями банд. Некоторых Румата давно знал в лицо. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны, беспощадны и хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человеку конторки... Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота, чтобы войти в контакт с этим человеком. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен, буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого. Вага, наконец, положил перо, распрямился и сказал скрипуче. Вот так, дети мои. 2500 золотых за 3 дня. А расходов всего 1996. 504 маленьких кругленьких золотых за 3 дня. Неплохо, дети мои, неплохо. Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони. Есть чем порадовать вас, дети мои, есть. Времена настают хорошие, изобильные, но придется потрудиться. Ох, как придется. Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее. Да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения? Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас. Что? Никто не пошевелился. Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок? В темноте заерзали и прокашлялись. Не вздыхал я. Как можно? Нельзя, Пига, нельзя. Правильно. Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд. И некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, устами министра своего Дона Рэбы, обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит дешево, совсем дешево. Вага замолчал и опустил голову. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы. А ведь я старею, дети мои. Руки мои дрожат, ноги прогибаются подо мною, и память начинает мне изменять. Забыл ведь, совсем забыл, что среди нас в этой душной, тесной клетушке томится благородный Дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. Уйду я, уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным Доном. Он встал и, кряхтя, согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились, но с явной нерешительностью и даже испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка. Дело было, конечно, ясное. Разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения Дона Рэбы, что ночная армия, происходящем погроме, намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкретные указания, называть имена и сроки операций, присутствие благородного Дона становилось, мягко выражаясь, обременительным. И ему, благородному Дону, предлагалось быстрехонько изложить свое дело и выметаться вон. Ты прав, почтенный Вага, мне не досуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. Случилось так, что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть. Вага еще раз поклонился и сел. Дело вот в чем. 3 дня назад я должен был встретиться в рочище тяжелых мечей со своим другом, благородным Доном из Арукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что Ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба? Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся. Нет, благородный Дон, нам ничего не известно о таком деле. Румата сейчас же встал. Благодарю тебя, почтенный. Румата шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. Оставляю тебя с просьбой. Если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. Прощай. Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо. Ты тут что-то говорил об ученых людях. Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгачея. А я должен основать в Метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от Черного Мора. Будь добр. Когда подналовишь книгачеев, извести сначала меня, а потом уже Дона Рэбу. Может, статься, я отберу себе парочку для университета. Недешево обойдется. Товар редкостный, не залеживается. Честь дороже. Высокомерно сказал Румата и вышел.